Глава 70. Пончики. С яблочным джемом и медом, кофе. Божественные запахи щекочут ноздри. Марк, значит, уже проснулся, готовит завтрак. А пончики откуда? Неужели уже сгонял с утра в... Стоп. Я резко села и лишь затем разлепила глаза. Это был сон. Выдохнув, я упала обратно на подушку. Вот это кошмар мне приснился. Я улыбнулась, но сердце все еще билось, как заполошенное. Все, успокаивайся, Дуби. Ты дома, с Марком, а значит, в безопасности. Проснулась. Сначала я услышала любимый бас, а затем увидела входящего в спальню великана. Ого, завтрак в постель. Я чуть не захлопала в ладоши. Красота какая. И точно пончики. Я их во сне унюхала, представляешь? Как ты себя чувствуешь? Марк внимательно и, как мне кажется, с легким беспокойством рассматривал меня. Улыбка слетела с губ. «Это не сон был, да?» — спросила я, хотя сама уже знала ответ. «Господи!» «Тише, тише!» Марк обнял меня, и я прижалась лбом к его плечу. «Все хорошо. Все закончилось. Тебе ничто больше не угрожает». Я молча кивнула и закрыла глаза. События вчерашнего дня замелькали в памяти. Я тихо застонала. «Хочешь об этом поговорить?» — спросил великан и сам же за меня ответил. «Конечно, хочешь. Но сначала завтрак. Договорились?» «Вчера, когда мы ехали из больницы, ты обещала рассказать все. Это я хорошо запомнила. Господи, Марк, а если бы ты не приехал? А если бы поверил, что я и правда сама уехала с Вадиком?» На меня запоздало накатил страх, которого точно не было вчера. Вчера было оцепенение и внутренний блок на любые сильные эмоции. Я плохо себя чувствовала, физически плохо. Я мало что соображала. Все, чего я хотела, это чтобы Марк больше не отходил от меня ни на шаг. Никогда. Помню, как он отнес меня в машину. Как мы поехали в больницу, с нами были еще какие-то незнакомые люди. Помню капельницу Марка рядом. Но как я мог в это поверить? Конечно, не поверил. Ты обещала покушать. Кофе мне, тебе пока чай. Я послушно укусила пончик и тут же услышала вопрос. «Вкус чувствуешь? Все нормально?» «Чувствую, спасибо. Очень вкусно. Не представляю, как ты меня вчера нашел. Я клянусь, я... Это Агата. Ты не поверишь, что она...» «Да она такой несла. Я знаю, что она тебе говорила», — сказал Марк. «Знаешь? Откуда?» «Марк, она продала меня. По сути, она меня продала Вадику. Господи, как же она меня ненавидит!» Я закрыла лицо руками, перед глазами стояла трясущаяся от злобы Агата. «Да, продала». Вздохнув тихо, согласился Марк. «И не только Вадиму, еще и деревенским хулиганам. Я помню, они вчера на нас с Вадимом напали. Но при чем тут Агата? Помнишь, мы приезжали в Алёхино на шашлыкали с Виталием?» Я кивнула. «Мы еще удивлялись, как быстро нас нашла твоя сестра». Марк передал мне чашку. «Пей, пока горячее». «Так вот, это они ей позвонили. Твоя сестра успела с ним подружиться. И с Димой, и с Алексеем. У них были такие взаимовыгодные отношения. То есть, Агата хотела знать про нас как можно больше. У нее были планы на тебя, да и на меня, а парням. Я?» Тихо прошептала я себе под нос и быстро вернула Марку чашку, потому что руки задрожали от понимания. Они не хотели оставить меня в покое. «Алексей-то очень понравился», — деликатно пояснил Марк. «Поэтому Агата и сообщила этой компании, куда тебя повез Вадим. Сказала, что проблем не будет и что твой муж побоится заявления в полицию. Даже если они заберут тебя с собой». У меня внутри похолодело. «Зачем? Зачем ей надо было это все? Она решила, что так тебе будет хуже, чем с Вадимом. Боюсь, она была права». «Ну, как тогда ты так быстро оказался с нами? Там еще были люди, да?» «Да», — кивнул Марк. «Вадим целый, почти невредим, и он даст тебе развод». «Что?» — взвизгнула я. «Ты уверен?» «Абсолютно. Мы с ним вчера успели немного поговорить, а потом уже не я с ним разговаривал. Денис?» — неожиданно вспомнила я нашего соседа. Ведь его Марк позвал, когда надо было разобраться с подставным пацаном, которого я якобы сбила. «Денис», — с улыбкой подтвердил великан, — «он умеет быть убедительным. Это он помог нас найти. Я не представляю, что было бы, не успея вы. Они бы забили Вадика до смерти. Или покалечили бы как минимум. А меня? Не думай об этом. Агата все рассказала. Это благодаря ей мы нашли вас так быстро». «Что?» Я вскочила с кровати. «Что? Агата? Не может быть. Да это же она все устроила». «Совершенно верно». «Денис ее часом не убил?» Осторожно поинтересовалась я, а в голове только эта версия гуляла, не представляя, как еще можно было заставить сестру все рассказать. Он с ней даже не разговаривал, хотя и рвался в бой. «Тогда? Кто тогда? Ты? Я?» «Ну как?» Я не могла поверить великану. Это казалось совсем нереальным. «Что ты ей пообещал?» Только не говори, что женишься на ней. Она спит и видит, чтобы ты...» Марк громко расхохотался. Я замолчала, сразу почувствовав облегчение. «Значит, он не продал себя тварюге. Я рассказал и показал ей правду, Вера. И я врагу не пожелаю сейчас оказаться на ее месте». «Какую еще правду?» Я почувствовала, что сейчас начнется самое интересное. Правду, которую я узнал, когда вскрыл лэптоп Майкла. Очень вовремя получилось. Ты тоже все узнаешь. А пока давай все-таки позавтракаем.